Глава 7. Соблюдение Торы в писаниях Иоанна. В этой главе мы сосредоточимся на писаниях Йоханана бен Завдая и Иоанна Заведеева, которым принадлежит важная роль, поскольку Иоанн был личным свидетелем Иешуа и принадлежал к первому поколению его учеников. Поэтому мы можем допустить, что Иоанн учил тому, чему его научил Иешуа, его раввин и мессия. Вспомним первое послание Иоанна, первую главу, первый стих. О том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Писание Иоанна, как непосредственное свидетельство очевидца, имеют для нас особое значение. В первом послании Иоанна во второй главе с 1 по 2 стих мы читаем: «Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, цадика. Он есть умилостивление, каппара за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Наше рассуждение сосредоточится на греческом слове «дикаес», которое использовано в тексте для обозначения Иешуа как цадика, праведника. «Иисус Христос дикаес». Возможно ли, что Иоанн использует слово «дикаес» как аналог еврейского «цадик», термина, обозначающего праведника, строго исполняющего Тору? Во-первых, мы должны понимать, что Иоанн вырос и получил воспитание в обстановке иудейской Галилеи. Он прекрасно знал, как используется и что означает слово «цадик» в раввинистических кругах того времени. Он применяет это обозначение к своему равви Иешуа, называя Иешуа праведным пред Богом. Посмотрим, какой из представленных ниже вариантов передачи более точен. «Мы имеем ходатая пред Отцом Иешуа Мессию праведного, и Он есть умилостивление за грехи наши». И второй вариант. «Мы имеем ходатая пред Отцом Иешуа Мессию цадика, и Он есть умилостивление за грехи наши». На первый взгляд, различия между вариантами А и Б могут показаться ничтожными, сводятся лишь к оттенкам значений. Но я позволю себе поспорить с этим, заметив, что в культуре, категориями которой мыслил Иоанн, подобного рода различия играли очень важную роль. Хотя в греческом тексте перед словом «дикаен» нет определенного артикля, все же до конца не ясно, не должны ли мы видеть здесь перевод еврейского слова и понятия. Тем не менее, на основе контекста, словоупотребления и логики, я постараюсь доказать, что это именно так. Этот момент очень важен, поскольку еврейское слово «цадик» обозначало человека, строго соблюдающего Тору. Таким образом, называя Иешуа цадиком, Иоанн использует термин, очень богатый содержанием. Еврейский перевод Нового Завета, хотя он и сделан в наше время, хорошо передает эту мысль. Этот текст выглядит здесь следующим образом. «Ешлану мелец лифней гав, Иешуа ха-цадик вегу каппара аль-хатейну». В переводе это означает: «Есть у нас защитник перед Отцом, Иешуа цадик, и он есть каппара, искупление за наши грехи». Ставя в еврейском переводе перед словом «цадик» определенный артикль, переводчики подчеркивают понимание Иешуа как единственного в своем роде цадика, который вследствие этой своей исключительности может покрыть грехи всего мира. Рассмотрим теперь, что такое цадик, и отметим, как соблюдение Иешуа Торы позволяет ему соответствовать этому описанию. В конкорданции к еврейской Библии Эвана Шошана приводятся 206 случаев употребления слова «цадик». В большинстве случаев это слово выступает как существительное, хотя встречаются и примеры, где оно играет роль прилагательного. В следующей таблице перечислены свойства цадика согласно Библии. Это поможет читателю понять, что означало это слово для иудея первого века. Типичный иудей времен Иешуа, в особенности житель страны Израиля и конкретно Галилеи, хорошо знал эти свойства употребления и значения интересующего нас понятия. Во всех приведенных случаях слово «цадик» и именно оно используется в еврейском оригинале. Библейский стих и свойства цадика. Согласно книге пророка Иезекииля, 18 глава с 5 по 9 стих, цадик не служит идолам, не прелюбодействует, не нарушает мицвот, касающихся брака. Он щедр и не притесняет других. Следует предписанному в книге Исход, 22 глава, 25 стих, исполняет мицвот, касающихся общественных отношений. Он соблюдает мицвот Торы. Согласно книге пророка Иезекииля, 13 главы 22 стиха, цадик заботится о правде во всяком деле. Цадик также живет согласно мицвот, не творит беззаконие. Об этом мы можем прочитать в книге пророка Иезекииля, 3 глава 21 стих. У цадика основание его жизни от Бога. Об этом говорится в книге пророка Исаии в 26 главе в 7 стихе. Цадик, как иудей, чист перед законом, невиновен в намеренном нарушении мицвот. Об этом мы можем узнать из первой книги царств. Цадик живет по вере в Бога. Об этом говорится в книге пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. В книге притчей в 12 главе в 5 стихе мы узнаем, что цадик размышляет о смысле Торы и о ее исполнении в своей жизни. Книга Псалтирь, 32 псалом, 11 стих, псалом 33, 1 стих, псалом 58, 10, 11 стих, 64 псалом, 10 стих утверждает то, что цадик радуется в Боге. Цадик в тяготах полагается на Бога. Об этом мы узнаем в книге Притчи, 18 глава, 10 стих, 24 глава, 16 стих. Жизнь цадика – это благословение для других. Об этом мы также узнаем в книге Притчи, 10 глава, 7 стих, 16 стих, 11 глава, 30 стих, 23 глава, 24 стих, 29 глава, 2 стих. В противоположность цадику, жизнь нечестивца наполнена делами, о которых говорится в книге пророка Иезекииля, 18 глава с 10 по 13 стих, убийство, воровство, обман бедных и нуждающихся. Резонно ожидать, что цадик должен быть противоположностью человека, описываемого в этих стихах, и жить так, как это описывается в стихах с 15 по 17. Здесь восхваляется человек, который выполнял предписания мои, то есть Божьи, и ходил по установлениям моим. В Библии основным свойством цадика считается то, что он соблюдает Тору и мицвот. Приведенная выше таблица не является исчерпывающей. И все же мы можем довольно ясно понять, какие свойства цадика. Обобщая, можно сказать, что это иудей, исполняющий мицвот и обращенный к Богу как источнику своей жизни, особенно в невзгодах. Его жизнь – пример и благословение для окружающих. Он щедро распоряжается своим имуществом, заботится о справедливости во всяком деле. Нетрудно увидеть, насколько подходит под это описание Иешуа. Он воистину был цадиком. Йосеф бен Яаков, земной отец Иешуа, также назван в Евангелии от Матфея в 1 главе в 19 стихе цадиком. Еврейский перевод этого места выглядит следующим образом. Йосеф балаах шегайя цадик. Йосеф муж ее, который был цадиком. Обратите внимание, что здесь снова использовано слово «Йосеф дего анер аутес декайос он», то есть «Йосеф, муж ее, был праведен». Еврейский перевод этого места выглядит следующим образом «Йосеф балаох шехайя цадик», «Йосеф, муж ее, который был цадиком». Обратите внимание, что в греческом переводе здесь снова использовано слово «декайос». Иосиф, согласно этому тексту, воплощает качество, делающее его цадиком. я соотношу слово «дикаес» с еврейским словом «цадик». Лоуф и Найда определяют «дикаес» как находящийся в состоянии согласия с волей Бога. Это прекрасное определение «цадика», который, согласно Писанию, является человеком, соблюдающим Тору. О том, что понятие «цадик» стало хорошо разработанной и общепризнанной категорией в раввинистической литературе, свидетельствует Талмуд, а именно трактат Санхедрин, 97 раздел. В нем обсуждается понятие «ламед вавник» в раввинистической дискуссии о том, почему иудеи ожидают искупления от Бога. Рави Абай, умер в 339 году нашей эры, учит: «В мире должны находиться не менее 36 праведников цадиким в каждом поколении, которым доверена поддержка Шехины». Хотя Рави Абай учил на 300 лет позже Иешуа, он, как и Иешуа, жил в атмосфере, пропитанной Торой. Мы можем видеть, что в дни Абая дискуссии о влиянии цадика не теряли своей актуальности. Можно заключить, что, называя Иешуа цадиком, Иоанн имел в виду, что Иешуа соблюдал Тору и в полной мере воплощал в себе те свойства, которые мы перечислили в приведенной выше схеме. Кроме того, обнаруживаем, что Писание Иоанна свидетельствует и о его собственной приверженности Торе. Это вполне понятно, ведь он изображает Иешуа соблюдающим Тору. Иоанн пишет, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Греческое слово, которое передается здесь как заповеди, это «энтолос». Мы должны понять, не использует ли Иоанн «энтола» как греческий аналог еврейского понятия «мицва». Если это так, то речь в рассматриваемом отрывке идет о соблюдении мицвот Торы. Действительно, в данном случае у Иоанна слово «энтолос» означает «мицвот». Шесть примеров из Септуагенты подтверждают прямую связь между категориями «энтоле» и «мицва». При переводе Торы иудейские ученые тщательно выбирали среди греческих слов аналоги для выражения понятий, содержащихся в иудейских писаниях. В следующей таблице представлены примеры такого рода соотношений. Даже если читатель не знает еврейского и греческого языков, транслитерация достаточно красноречива. В каждом из представленных шести случаев слову «энтоле» в Септуагинте соответствует слово «мицва» в Торе. Получается, что еврейские ученые и мудрецы, работавшие над созданием Септуагинты, используя слово «энтоле», держали в голове понятие «мицва». Таким образом, у нас есть основания считать, что в слово «энтолос» Иоанн вкладывает еврейское значение. Он говорит, что доказательством любви человека к Богу должно стать соблюдение мицвот Торы. Первый и третий стихи пятой главы первого послания Иоанна – это стихи Писания, которые побуждают мессианских иудеев к деятельной любви к Богу. В этих стихах представлен метод любви к Богу. Автор побуждает мессианских иудеев жить в соответствии с той любовью, которую Бог излил на них через Иешуа, и соблюдать мицвот Торы. Авторы Нового Завета не были глубокомысленными мистиками и не умели смотреть на мир так, как смотрели на него эллины. Это были соблюдающие Тору иудеи, искавшие практических способов воплотить в свою жизнь ту любовь, которую вложил в их сердца Мессия. Основанием их жизни была Тора. Чтобы в наставление другим написать свое послание, Иоанн сам должен был соблюдать Тору.